что не соглашаются покинуть свои земли. Они правильно рассчитали, наш клан Цзи не смеет драться с ними. Они послали ко мне гонца с известием, что не намерены расширять свою территорию, но уверен, что без боя они не сдадутся. Они настроены довольно решительно, стиснул зубы Трукип. Хэймэм, подумать только, когда наш клан Цзи был слаб, Дун Цзыцы возглавил гору Снежного Дракона, чтобы попытаться заставить нас уйти, угрожая нам полным уничтожением. Теперь они видят, что с нами нелегко справиться, и поэтому говорят, что не будут расширяться. Да у них просто нет сил. Когда власть клана горы Снежного Дракона была могущественной, разве они стояли на месте? Медленно, но верно они расширяли свою территорию. Они были внешней силой, которая пробралась в Ласточкину гору, став самой влиятельной. Цзинин, мы пришли за советом. Как вы думаете, что должен сделать наш клан Цзи в ответ? Трукип посмотрел на Нина. Наше сегодняшнее решение повлияет на весь наш клан. Цзинин нахмурился и сказал. Я напишу письмо. Дядя Трукип, пошлите кого-нибудь, чтобы доставить его в горы Снежного Дракона. Дайте мне надежного гонца. Я установлю на письмо ограничительное заклинание. Его ни в коем случае нельзя будет вскрывать. Хорошо, кивнул в ответ Трукип. Нин тут же достал кожаный пергамент и стал писать письмо. 9 лет. Нин точно знал, как сильно он вырос за эти годы. Писать в гору Снежного Дракона – это их штаб. Я не могу представить, сколько тайных заклинаний они спрятали в этом месте. Даже бессмертные относились к этому с большой осторожностью, думал Нин. У горы Снежного Дракона были мощные покровители. Его сторонником был клан Северного Месяца Командорства Неподвижных Вод. Вообще говоря, все главные силы в Командорстве Неподвижных Вод объединились с кланом Северного Месяца Неподвижной Вода или со Стражами Дождевого Дракона. Но у Нина, в свою очередь, тоже были сильные покровители. Фактически, его отношения с кланом Северного Месяца Командорства Неподвижных Воды были еще ближе, чем у горы Снежного Дракона, и у него также был свой мастер, бессмертный Дянь Цзы. Глава 39. Письмо Цзинина. В ту самую ночь, город Снежного Дракона Ласточкиной горы был единственным городом во власти местного отделения. Что касается двух других, клан Цзи получил оба официальных приказа, когда Дун Цзыцы и другие умерли. Теперь, когда клан Цзи был настолько силен, они легко могли взять на себя эти два города. Город Снежного Дракона был подобен крепкому гвоздю, прочно вбитому в Ласточкину гору. Посланник клана Цзи, Хэймэм, этот ненадежный клан Цзи, они только полагаются на того Цзинина, в своей экспансии. Сколько лет Цзинину? Хотя его потенциал поразителен, вполне возможно, что однажды он может умереть на своем бессмертном пути. Я даже не знаю, сколько так называемых гениев умерло таким образом, сказал одетый в серое человек с уродливым лицом. Его звали Сюй Фэн. Он был хранителем города Снежного Дракона. Гора Снежного Дракона, в свою очередь, находилась под контролем Сюй Кэ. Сюй был довольно могущественным кланом, принадлежавшим горе Снежного Дракона. У него было немало адептов Ваньсин. Адепт Сюй отважно вызвался служить клану горе Снежного Дракона. Однако, силы Цзинина были просто поразительными. Истинный лидер клана Сюй, адепт Сюй Кэ, был так напуган, что он убежал от Нина обратно в главную секту, оставив Сюй Фэн управлять делами. Ведь для Цзинина убить адепта Ваньсин было так же просто, как убить цыпленка. Естественно, адепт Сюй Кэ не хотел больше рисковать своей жизнью. Сюй Фэн только посылает сообщение основной секте и адепту Сюй по важнейшим вопросам. Сюй Фэн, это письмо, которое мой юный господин написал вам, высокий мускулистый гонец доставил послание от Нина. Они были в главном зале. Сюй Фэн сидел на своем троне, а рядом с ним ученики Цзыфу. Ваш юный господин, Сюй Фэн разразился громким хохотом. Он даже не удосужился произнести имя этого человека. Юный господин, который писал ему, был легендарным Цзинином озера Крылатого Змея. Все Цзыфу ученики в зале словно окаменели, услышав, что речь идет о легендарном Цзинине озера Крылатого Змея. Они почувствовали холод в сердце. Держите, старший клана Цзи бросил свиток к ногам. Сюй Фэн поймал его, и Цзыфу ученики рядом с ним тоже бросились к нему. Он развернул свиток. Как только он это сделал, первое, что все заметили, это меч намерения, наведенный на всех присутствующих. Их сердца сжались от страха, а их ноги подкосились. Клан Сюй, я даю вам 10 дней на то, чтобы вы убрались из Ласточкиной горы. Если через 10 дней вы все еще будете здесь, не обижайтесь и не обвиняйте меня в том, что я не был к вам милосерден. Это было довольно обычное письмо, но оно было заполнено абсолютно доминирующей аурой, и оно было абсолютно бескомпромиссным. Они должны были уехать через 10 дней, иначе Цзинин нападет. Это. Сюйфэн не находил слов, постепенно приходя в себя, он сказал с яростью: «Это крайне неуважительно по отношению к горе Снежного Дракона. Скорее, сообщите об этом главной секте. Немедленно сообщите об этом в главную секту», — продолжал кричать он. В это мгновение ограничительные заклинания на пергаменте вступили в силу, пергамент запылал, превращаясь в серый пепел. «Он даже не предоставил нам возможность дать ответ, Сюйфэн, из отряда горы Снежного Дракона, базировавшегося на Ласточкиной горе, и трое других учеников Цзыфу были поражены. Едва увидев иероглифы на пергаменте, они сразу почуяли надвигающуюся битву и так испугались, что ноги стали ватными. Они понимали, что находятся на слишком низком уровне и что не могут определить уровень владения мечом того, кто послал им это письмо. Однако, если бы адепты высокого уровня горы Снежного Дракона увидели пергамент, то сразу определили бы уровень силы Цзинина. Ясно, что Цзинин был крайне осторожен и не планировал давать им этот шанс. Письмо юного господина доставлено. Не заставляйте его ждать». Посланник клана Цзи невозмутимо повернулся и отправился обратно. А Сюйфэн и другие члены отряда горы Снежного Дракона могли лишь наблюдать, как он уходит. «Что нам делать? Цзинин с озера Крылатого Змея угрожает нам. Что же нам делать?» Они смотрели друг на друга, взгляды выражали страх и беспокойство. Увидев иероглифы на свитке, они сразу же поняли, что сила Цзинина достигла уровня, значительно превышающего их собственный. Он, скорее всего, способен уничтожить их одним ударом. Эта огромная разница в силе заставляла их чувствовать себя весьма подавленными. Независимо от того, что этот человек не тот, с кем мы можем справиться. Цзинин с озера Крылатого Змея, тот, кто может без усилия убить адепта Ваньсин. Мы должны сообщить об этом главной секте. Верно, мы должны сообщить об этом секте. Третий брат, мы слишком далеко от главной секты горы Снежного Дракона. Всего 10 коротких дней, мы даже не успеем вернуться в секту. Нет способа сообщить об этом. Сюйфэн и остальные трое переглянулись, в глазах была беспомощность и горечь. Цзинин дал им всего 10 дней, но они были только ученики Цзыфу. Они не смогли бы вернуться к горе Снежного Дракона всего за 10 дней. Они не смогли бы предупредить основную секту о письме и угрозе, которую высказал Цзинин. «Других вариантов нет. Я должен буду использовать талисман», — промолвил Сюйфэн, качая головой. «Хотя нет никакой возможности сообщить основной секте о деталях, по крайней мере, мы можем сообщить им, что что-то случилось». «Верно, разбейте талисман. Это наш единственный выход». Все четверо были согласны друг с другом. Лидером отделения на Ласточкиной горе вообще-то был адепт Сюйке, но, испытывая страх от возвращения Цзинина, он скрылся в главной секте. Перед отъездом он оставил 3 талисмана и дал следующие инструкции. «Эти 3 талисмана отличаются по размеру. Если кто-то сломает талисман, то я почувствую это. Если вы сломаете самый маленький талисман, это будет означать, что атака клана Цзи неизбежна. Если вы сломаете средний, это будет значить, что атака Цзинина надвигается. Но если вы сломаете самый крупный, я пойму, что местное отделение уже разрушено. Помните, только когда наступит действительно чрезвычайная ситуация, вы можете разбить эти талисманы». Эти 3 талисмана представляли 3 различных уровня опасности. Атака клана Цзи — это означало, что ситуация была не такой уж плохой. В конце концов, с точки зрения их основной силовой базы, местное отделение горы Снежного Дракона не опасалось клана Цзи. Но если бы Цзинин в самом деле собирался напасть, тогда все действительно стало бы мрачным. Отряд на Ласточкиной горе никак не мог противостоять чудовищному Цзинину с озера Крылатого Змея. Сюйфэн махнул рукой, и в ней появились 3 талисмана разного размера. «Цзинин собирается лично напасть, мы ничего не можем сделать. Мы должны надеяться, что основная секта отправит экспертов, чтобы они договорились с Цзинином». В глубине души они не верили, что главная секта действительно решит вступить в битву с Цзинином. В конце концов, он был учеником Черно-Белого колледжа, а за ним стоял Бессмертный. По сравнению с Черно-Белым колледжем, гора Снежного Дракона была несравненно слабее. Хотя они были в хороших отношениях с кланом Северного Месяца Командорства Неподвижных Вод, Черно-Белый колледж был фактически расположен внутри города Неподвижной Воды, и его отношения с кланом Северного Месяца были гораздо более близкими. Можно сказать, что клан Северного Месяца рассматривал Черно-Белый Колледж как свою правую руку, а гора Снежного Дракона была не более, чем лакеем. Хрусть. Сюйфен раздавил второй по величине талисман. Далекая гора Снежного Дракона. Это было место бесконечной зимы, вечного снега. Здесь возвышались пики разной высоты. На одном из них жил адепт Сюйчжэнь. У адепта Сюйчжэня было бледное безбородое лицо, довольно красивое. Он сидел в позе лотоса на своем нефритовом ложе. Глаза облаченного в белые одежды адепта Сюйчжэнь были закрыты. Он казался вполне расслабленным. Рядом с ним находились два младших ученика, ожидающих его указания и готовых выполнить любое его желание. Глава 40. Даист Снежное Перо. А, лицо адепта Сюйчжэня дрогнуло. Взмахнув рукой, он извлек черный талисман, треснувший. Этот талисман был парой другому такому же. Если один из них был разбит, другой тоже трескался. Этот талисман. Адепт Сюйчжэнь вспомнил то, что говорил, а затем его лицо вновь изменилось. Это второй талисман. Следовательно, Цзинин собирается выступить против отделения на Ласточкиной горе. Цзинин, он спокойно дремал 9 лет. Он, наконец, собирается напасть. Адепт Сюйчжэнь был близок к панике. Когда клан Сюй вызвался быть размещенным в районе Ласточкиной горы, это произошло по двум причинам. Во-первых, их разозлило то, что там умер адепт Сюйли. Во-вторых, они хотели расширить территорию своего клана. Но как они могли предположить, что вскоре после того, как они захватят власть, появятся новости, что Цзинин вступил в Черно-Белый колледж? Это ввергло клан Сюй в безграничное отчаяние. Их миссия стала, словно горячая картошка, которую они не могли выбросить. Потому что престиж горы Снежного Дракона требовал того, что клану Сюй было абсолютно запрещено отступать. Но со временем слава Цзинина только росла, все больше и больше. Адепт Сюйке был так напуган, что скрылся в основной секте, оставив лишь тех 4 учеников Цзыфу. Даже если бы эти 4 погибли, это не стало бы большой потерей для клана Сюй. Цзинин наконец показал зубы. Что нам делать дальше? У моего клана Сюй есть несколько адептов Ваньсин, но я боюсь, что даже если мы объединимся, то не сможем победить Цзинина. Он монстр, способный убить даже адепта Ядовитого Голубя. Адепт Сюйка отчаянно задумался, как поступить. У меня нет других вариантов. Мне нужно пойти к мастеру. У горы Снежного Дракона было в общей сложности 3 первобытных даиста. Даист Снежное Перо, даист Холодное Солнце и даист Черный Дракон. Каждый из них занял одну из 3 самых высоких горных вершин в регионе. Мастером адепта Сюйке был даист Снежное Перо. В элитных школах, подобных Черно-Белому колледжу, первобытные даисты, взаимодействуя с адептами Ваньсин и учениками Цзыфу, держали себя довольно учтиво. Они не были высокомерны или хвастливы. Однако в школах с множеством учеников, где драконы плыли рядом с пескарями, чем больше была сила, тем более надменно вел себя ее обладатель. В случае горы Снежного Дракона, быть одним из 3 первобытных даистов, означало выставлять на показ все свое великолепие. Старший брат, Сюйке, просит аудиенцию. Сначала младшие ученики, охраняющие ворота к горе, провозгласили прибытие просителя. Далее, один из 99 учеников Цзыфу мужского пола или одна из 99 учениц Цзыфу женского пола отправился сообщить об этом одному из слуг адепта Ваньсин, каковой адепт затем лично извещал даиста Снежное Перо о просителе. «Мастер, младший брат ученик Сюйке просит аудиенцию», — сказал седоволосый мужчина, почтительно стоящий за порогом кельи. «Пусть ждет», — раздался изнутри спокойный голос. Этот ответ был передан в соответствующем обратном порядке, но, в конце концов, адепту Сюйке разрешили прийти в келью. Вообще говоря, даист Снежное Перо разрешал только самым ценным ученикам приближаться к себе, таким, как адепт Сюйке, у кого не было никаких шансов на возвышение до уровня первобытного даиста. Было разрешено время от времени посещать его, но только если у них было действительно что-то важное для обсуждения. «Твой ученик приветствует тебя, мастер», — адепт Сюйке почтительно встал на колени перед кельей. Снаружи все было покрыто снегом. Одетый в белые одежды адепт Сюйке, стоящий на коленях в нетронутом белом снегу, на самом деле представлял собой довольно изысканное зрелище. Дверь распахнулась. Даист вышел. Его одежда была покрыта перьями. Голову украшали длинные черные волосы, в узких глазах виднелось удивление. Он был одним из 3 титанов горы Снежного Дракона. Даист Снежное Перо. Все ученики Снежного пера имели кое-что общее. Они должны были быть красивы. Сам он был чрезвычайно красивым человеком, и то же самое требовалось от его учеников. Стоявший на коленях Сюйке, седоволосый мужчина у двери, у всех была исключительно привлекательная внешность. «Что такое?» – спокойно спросил даист Снежное перо. «Уважаемый мастер», – ответил адепт Сюйке, все еще преклоняющие колени. «Несколько лет назад наше отделение на Ласточкиной горе, из-за клана Цзи, было почти уничтожено. В то время я отправился туда с несколькими соратниками и занял там пост, помогая стабилизировать и укрепить это отделение. Однако сейчас уровень могущества Цзи Нина достиг неземного уровня. Опираясь на свой престиж, клан Цзи не выказал нам никакого уважения. В тот же день я получил сообщение о том, что Цзи Нин собирается атаковать наш отряд на Ласточкиной горе лично. Я действительно ничего не могу с ним поделать, поэтому я пришел, чтобы попросить у вас аудиенцию, мастер. Умоляю вас, мастер, скажите, что мне делать с этим Цзи Нином?» Цзи Нин, даист Снежное перо слегка нахмурился. «Он собирается лично напасть, как вы получили эту новость. Мы довольно далеко от Ласточкиной горы. Я подозреваю, что к настоящему времени наше отделение уже разрушено». «Этого не так», — почтительно возразил адепт Сюйке. «Когда я покинул Ласточкину гору, я оставил три особых талисмана своим людям. Разрушение талисманов представляло собой различные виды новостей. Талисман, который они уничтожили, сообщил, что Цзи Нин будет атаковать лично. Как только они разрушили его, я узнал об этом сразу же и немедленно пришел к вам, мастер». Снежное перо кивнул. «Я слышал о делах между Цзи Нином и нашим отделением на Ласточкиной горе. Цзи Нин, пожалуй, слишком самонадеян. Секта горы Снежного дракона никогда не хотела настоящей вражды между нашими двумя сторонами, и мы даже решили сделать вид, что смерти адепта Сюйли не произошло. Ведь, по правде говоря, в тот год пострадала именно наша гора Снежного дракона, а не их клан Цзи. Но он считает это недостаточным. Он даже хочет изгнать все наши отделения у Ласточкиной горы». В глазах даиста Снежное перо появился намек на гнев. «Хаэм, несмотря ни на что, он всего лишь адепт Ванисин. Он еще не настолько квалифицирован, чтобы попытаться заставить гору Снежного дракона пойти на попятный», — холодно произнес Снежное перо. «Едем к Ласточкиной горе. Будешь сопровождать меня». Адепт Сюйка и Седовласый были шокированы. Мастер собрался отправиться лично. Они-то предполагали, что на переговоры будет отправлен посланник. «Он всего лишь адепт Ванисин», — бесстрастно сказал даист. «Сам Снежное перо был культиватором, тренировавшимся более 1000 лет. Сейчас он находился на пике первобытного уровня. Хотя некоторые поистине чудовищные адепты Ванисин были способны дать первобытному даисту хороший бой, все же были различия между ранним, средним, последним и пиковым первобытным уровнем. Разве он мог бояться Цзи Нина? У черно-белого колледжа множество адептов Ванисин. Самыми чудовищными из них являются действительно гениальные ученики, такие как Святой Огонь. Каждые несколько столетий они производят еще одного гения, но, в конце концов, у черно-белого колледжа осталось всего несколько бессмертных. Даист Снежное перо размышлял про себя, что это нелегкий подвиг – стать бессмертным. Даже если Цзи Нин – монстр Ванисин, ему все равно трудно будет стать бессмертным. И даже если он станет бессмертным, он все равно будет под контролем правителя неподвижной воды. Что он может с нами сделать? Пойдем, посмотрим на этого Цзи Нина и увидим, насколько он гениален и насколько чудовищен для того, чтобы показывать такое пренебрежение к горе Снежного дракона, — спокойно промолвил даист Снежное перо. Да, адепт Сюйка и другие поклонились в знак согласия. Вскоре после этого большой боевой корабль воспарил в небо, покидая гору Снежного дракона. Глава 41. Первобытный даист Цзи Нин. В окрестностях Ласточкиной горы старинный бессмертный корабль, излучавший мощную, сокрушительную ауру, несся в направлении озера Крылатого Змея. «Наше почтение вам, патриарх!» Сюйфен и другие ученики Цзыфу опустились на колени, заметно нервничая. Они не осмеливались даже поднять головы, чтобы взглянуть на него. Для учеников Цзыфу уровень первобытного даста был непостижимо далек. Кроме того, они не предполагали, что после того, как будет разбит талисман, к ним явится один из трех патриархов горы Снежного дракона, сам даист Снежное перо. «Опишите мне ситуацию подробнее», — даист Снежное перо искоса глянул на них, затем закрыл глаза и спокойно слушал. «Конечно, лидер группы, Сюйфен, прочистил горло, потом нервно сказал: «Вчера, да, вчера, посланник из клана Цзи приехал к нам и вручил свиток, написанный Цзинином. Когда мы прочитали свиток, нас сразу испугало ужасное намерение, содержащееся в его строках, до того, что наши ноги подкосились, а сердца затрепетали. Вы были так напуганы, что ваши сердца затрепетали, а ноги подкосились». Даист Снежное Перо неожиданно открыл глаза и уставился на коленопреклоненного Сюйфена. «Верно, патриарх, вы можете спросить остальных», – поспешно ответил Сюйфен. Трое других стоявших на коленях учеников Цзыфу закивали. «Это правда, мы так испугались, что наши сердца содрогнулись, а наши ноги стали слабыми. Знаки этого свитка действительно содержали ужасающую угрозу. Мы никогда не видели такого прежде, эти иероглифы заморозили наши сердца. Мы не смеем жить. Такая угроза, мы никогда даже не слышали о таком раньше». Это было письмо, написанное лично Цзинином с озера Крылатого Змея. Они тараторили в унисон. Даист Снежное Перо нахмурился и рявкнул: «Дайте мне это письмо, я хочу взглянуть на него». Сюйфен поспешно ответил: «Этот свиток был покрыт ограничительным заклинанием. Когда мы открыли его и прочитали, оно самоуничтожилось, сгорев». Лицо Даиста Снежное Перо исказилось. Это заставило Сюйфена и остальных ужаснуться от мысли, что они рассердили патриарха. «Что именно было в его письме?» — требовательно спросил Даист Снежное Перо. Это письмо состояло из простых фраз. В нем говорилось следующее: «Клан Усю из отделения горы Снежного Дракона на Ласточкиной горе. Даю вам 10 дней на то, чтобы покинуть Ласточкину гору. Если через 10 дней вы все еще не двинетесь с места, то не обессудьте, мой меч не пощадит вас». Сюйфен был культиватором. Естественно, его память была очень хорошей, и он полностью запомнил слова, которые написал Цзинином. Снежное Перо, услышав это, рассмеялся. «Он очень высокомерен. Он действительно не питает никакого уважения к нашей горе Снежного Дракона. Можете идти», — Даист махнул рукой. Сюйфен и остальные трое быстро вышли из каюты, остались лишь Снежное Перо и двое его учеников. «Мастер». Адепт Сюйка и седовласый мужчина смотрели на своего мастера, ожидая его решения. Запугал этим посланием учеников Цзыфу до того, что их ноги подкосились. «Никому с горы Снежного Дракона не удавалось провести угрозу на таком уровне», — проговорил Снежное Перо, слегка кивая. «Я слышал, что этот Цзинин специализируется на использовании меча. Похоже, это действительно так. Тем не менее, каким бы талантливым он ни был, он всего лишь адепт Ваньсин, и единственными магическими артефактами, которые он может использовать, являются земные артефакты первого класса». Даист Снежное Перо ощущал абсолютную уверенность. Большинство так называемых первобытных даистов, которые были побеждены адептами Ваньсин, просто имели ранний или средний уровень первобытной силы. Он, однако, был первобытным даистом высшего уровня. Он тренировался более 1000 лет. Как один из трех патриархов своего клана, он использовал высококачественные магические артефакты небесного происхождения. Все остальное неважно, его основа элементарной энергии ци и его артефакты полностью превосходили то, чем обладал Цзинин. И это еще без учета первобытного огня, который могло производить его тело, или небесной воды, которую он культивировал, что было еще более грозным, чем ужасный лед. «Пойдемте поглядим на этого так называемого гения Дао Меча», — рассмеялся Снежное Перо. «Мне действительно любопытно, что заставляет его думать, что он может так угрожать горе Снежного Дракона. Неужели он действительно думает, что его репутации ученика Черно-Белого Колледжа достаточно, чтобы позволить ему творить такое беззаконие? Остров Яркого Сердца, озеро Крылатого Змея». Цзинин занимался тем же, что делал почти каждый день, — каллиграфией. Рядом сидела Осенний Листок и готовила новую порцию туши. Нин, держа кисть в руке, писал один символ за другим. Для него письмо было формой наслаждения, способом усмирить свое сердце и улучшить свое понимание Дао Меча. Грохот. Сокрушительная волна божественной воли мгновенно пронеслась почти по всему озеру Крылатого Змея, включая остров Яркого Сердца. Бум. Собственное божественное чувство Нина, однако, было похоже на неподвижный валун, и сокрушительная волна божественной воли, ударив по нему, расступилась. «Кто ты, даист?» — мгновенно послал Нин через волну божественной воли. «Божественное чувство Цзинина, я, кажется, тебя недооценил. В таком молодом возрасте у тебя уже есть божественная воля. Думаю, ты, реинкарнированный бессмертный, всплеск чужого божественного устремления, поняв, что не имеет никакого преимущества в духовном плане, начал общение с Нином. Что касается Нина, его собственное божественное устремление рванулось вперед. Неистовая волна божественной воли ворвалась в душу даиста снежное перо, зависшего над озером крылатого змея. Бум! Хотя снежное перо обучался более 1000 лет, 10 лет назад Нин уже достиг уровня первобытного даиста в плане духовного развития. В течение последних 10 с лишним лет он никогда не расслаблялся, постоянно тренируясь. Его душевное совершенство было колоссальным, и его божественное чувство теперь могло растянуться почти на 2000 ли. Теперь даже подавляющее большинство первобытных даистов не могло конкурировать с ним. Даист Снежное Перо уж точно был несколько слабее с точки зрения души. Его божественное устремление было способно растягиваться всего до 1000 ли. «Осенний листок, оставайся здесь, я пойду посмотрю», — сказал Нин. Осенний листок кивнула. «Да, юный господин». В небе над озером крылатого змея висел древний, огромный бессмертный военный корабль. Бессмертным культиватором на борту этого корабля был даист Снежное Перо. В этот момент лицо даиста было несколько напряжено. Очевидно, он испытывал некоторый дискомфорт от атаки Нина техника искусства тряски души. Однако, так как разница в силе души между ними была не столь уж велика, столкновение не могло сильно повлиять на него. Как силен этот Цзинин. Снежное Перо, узнав эту небольшую тайну Цзинина, тихонько бормотал себе: неудивительно, что он такой монстр, неужели он действительно перевоплощенный бессмертный? Но что если и так, ему еще тяжелее будет противостоять 3 бедам и 9 несчастьям, ухмыльнулся Снежное Перо. Каждые 3 столетия приходила беда. Вообще говоря, душевное испытание всегда сопровождало беду, и чем больше знания, тем страшнее был процесс испытания. Реинкарнированные бессмертные проходили через испытания души, которые были намного более мощными, чем испытания, с которыми сталкивались обычные культиваторы. Таким образом, бессмертные, которые предпочли реинкарнацию, изначально двигались бешеными темпами, но чем дальше продвигались, тем труднее им приходилось. В свою очередь, было мало или почти не было перевоплощенных бессмертных, которые успешно прошли бы небесное бедствие, чтобы стать небесным бессмертным. Их шансы были на самом деле намного ниже шансов, которые имели бессмертные культиваторы. Реинкарнированный бессмертный, адепт Сюйчжэнь и седовласый мужчина посмотрели друг на друга, втайне потрясенные. Этот клан Цзи фактически получил крупную удачу. Реинкарнированный бессмертный действительно родился в их клане, размышлял про себя адепт Сюйкэ. Мой брат, Сюйли, бедный ублюдок, он умер до того, как появился этот реинкарнированный бессмертный. Даист Снежное Перо спокойно сказал: не бойся. Что с того, если он реинкарнированный бессмертный? Многие реинкарнированные бессмертные падают и гибнут на своем бессмертном пути, прежде чем снова станут бессмертными. Это случается слишком часто.